и звона бьющейся посуды. В толпе засверкали ножи, и перепуганный трактирщик выскочил из-за стойки, чтобы утихомирить разбушевавшихся посетителей. 11 моряков, сражавшихся под флагом Дэвиса, стояли единым сплоченным строем, с ножами, пистолетами и тесаками наготове, а Фентон с Пайком, а также те, кто их поддерживал, потеснились назад. «Опомнитесь», — вопил несчастный трактирщик, «сейчас сюда придет стража, и вас всех арестуют. У меня отберут патент. Успокойтесь, умоляю вас». «Тогда выстави отсюда этого хвастливого болтуна, или я перережу ему глотку, чтобы он не смог больше ни лгать, ни пьянствовать. Вон отсюда!» Фентон, придерживая рукой запястье, сверкнул глазами на своего противника. Шансы были явно не в его пользу. Он обернулся к Пайку. «Пойдем, Сэм. Легко строить из себя храбреца, когда за спиной стоит целая толпа». С матросами, пришедшими вместе с ними, они отступили к двери, поторапливаемые трактирщиком, который суетливо уговаривал и успокаивал их. «Не надо скандалить, джентльмены! Умоляю вас! Не надо скандалить! Мы все очутимся в тюрьме! Закон очень строг на этот счет!» Уловив мой одобрительный кивок, Питер отправился вслед за ними. Ни Пайк, ни Фентон не заметили меня. Суматоха улеглась. Прислуга подняла перевернутые столы, разбитую посуду, и люди Дэвиса снова уселись на свои места. Скрипачи тут же принялись наигрывать веселую плясовую, и неуклюжие матросы со своими крикливыми возлюбленными вновь закружились между столов. Тревога на лице трактирщика сменилась озабоченностью. «Кто мне заплатит за убытки?» — жалобно простонал он. Черноволосый великан сунул руку в карман своего сюртука, отделанного золотом, местами потертого и покрытого пятнами морской соли, но все еще сохранившего элегантность покроя. Он достал оттуда пригоршню золотых гиней и отсчитал полдюжины в жадно протянутую ладонь трактирщику. «Вот самый целительный бальзам для твоих недугов», — сказал он. «Ставь выпивку всей вахте в честь капитана Эдварда Дэвиса. Там, откуда пришли эти кругляшки, найдется еще немало таких же. Есть еще заряды в наших пороховых погребах». Я чуть ли не с вожделением смотрел на этих крепко сбитых бывалых парней. В том, что это пираты, я нисколько не сомневался, но они могли стать именно тем сплоченным, единым костяком, в котором так нуждалась наша разношерстная, разболтанная команда. Пустившись в рискованную авантюру, мы оказались буквально между молотом и наковальней, Саймоном за спиной и ожидающей нас борьбой за сокровища впереди. И нам требовались люди надежные, дисциплинированные, раз уж мы им доверяли свою судьбу. Ах, если бы ее доверить этим бородатым, решительным и дружным морякам! Кружки были наполнены, и черноволосый гигант стоя провозгласил здравицу голосом, способным перекрыть грохот любого урагана. «За Дэвиса! Все как один! И до дна!» Девон всегда слыл родиной славного племени морских разбойников. Здесь не было никого, кто не слыхал бы о Дэвисе или о подобных ему знаменитых буконьерах, громивших испанцев и грабивших их вест-индские владения во славу и благополучие английского флага. Кровавые дела творили они, эти морские разбойники, но мир всегда рукоплескал смелым воинам, и Дэвиса провозгласили отважным и галантным джентльменом. Если кто и сомневался в принадлежности этих людей к его команде, во всяком случае в это верил, то все они покинули таверну вслед за Фентоном и Пайком. Чернобородый великан этому не препятствовал. Он лишь проводил их пренебрежительным взглядом, как жалких каботажников и береговых слизняков, ставя на стол опустевшую кружку. «Надеюсь, люди Дэвиса не откажутся выпить со мной», — воспользовался я минутной паузой. «Сперва за капитана, а потом за его храбрую команду». Великан с сомнением покосился на меня.